Глава пятая. Африкан. 44 года. Протопорторг. Когда какая-то зловредная мелюзга дерзнула пощекотать из-под воды левую пятку, африкан, достигший уже к тому времени середины чумахлинки, ощутил легкий испуг. Ему представилось вдруг, что вот сейчас, именно в этот миг, патриарх Порфирий, брезгливо поджав губы, вычеркивает его из списка чудотворцев, и холодная темная вода тут же расступается под босыми подошвами. А плавать африкан и вправду не умел. Хотя, конечно, не все так просто. Единым росчерком пера харизмы не лишишь. Пока толпа верит в своего избранника, тот не утонет ни при каких обстоятельствах. Даже когда слух об отставке достигнет людских ушей, поверят ему далеко не сразу. Должна пройти неделя, а то и две, прежде чем средства массовой информации убедят население, что народный любимец лишь прикидывался таковым. Однако и в этом случае наверняка останется какое-то количество непереубежденных упрямцев. Разумеется, по воде при такой поддержке не прогуляешься, а вот чудо помельче можно и сотворить. Потом с Лыцкого берега полетели пули, и африкану стало не до сомнений. Обозлившись, он проклял пулемет, а заодно и безымянного подводного щекотунчика. Кстати, вскарабкаться на двухметровый обрыв по вымытым из грунта извивам толстых корней оказалось куда труднее, нежели пешком в шквалах прожекторного света пересечь при пулеметном огне разлившуюся чумахлинку. На всякий случай протопорторг, выбравшись на сушу, сразу же отвел глаза прожектористам, и оба луча, потеряв нарушителя, слепо зашарили по берегу. От близости холодной воды поламывало суставы. Покряхтывая, опальный чудотворец присел на какую-то корягу и бережно открепил от рясы приблудившегося домовичка. — Ну вот, — протяжно молвил он, — давай-ка, друг Анчутка, для начала отдышимся. Суматоха на мосту всполошила всю потустороннюю живность. Придремавшие в кроне вербы крупная аукала, одурев с просонок, вскинулась и огласила рощицу рубленными командами, тяжким буханьем сапог, собачьим лаем. Вне всякого сомнения, там, вдалеке, баклуженцы подняли заставу в ружье. «Бежим!» — вскрикнул ополоумевший от страха Анчутк. Африкан неспешно повернулся к домовому и, вздернув пегие брови, оглядел его с головенки до пяточек. Честно сказать, он и сам не понимал до конца, что его побудило взять под покровительство эту мелкую пушистую нечисть. Ну что ж, говорят, у каждого антисемита есть свой любимый еврей. Так почему бы протопорторгу африкану не обзавестись любимчиком из домовых? Протопорторг насупился, снял с плеча висящие на шнурках ботинки и, как бы не слыша приближающегося шума, принялся обуваться. Порфирию о его бегстве, несомненно, уже доложили, а на завтра патриарху станет известно и о нынешней пограничной заварухе. Еще день он будет колебаться, а потом... Кстати, а что потом? Как бы сам африкан поступил на месте Порфирия, а? Во всяком случае, взять и объявить во всеуслышание ближайшего своего соратника беглецом и ренегатом он бы не решился. Широкое лицо чудотворца было скорбно задумчиво. Вокруг примыкающей к обрыву лужайки металась незримая простому люду мелкая лесная погонь. заблудилки, спотыкалки, толканчики. На саму лужайку даже и не совались, отпугивала алая аура африкана. Просунулась в развилину стволов очумелая рыльца лешего. Хозяин рощицы испуганно повел круглыми бельмами, шевельнул вывороченными ноздрями и сгинул. Анчутку он не приметил. Хотя, будь домовичок один, ни почем бы ему не укрыться от приметливой родни.